Шестое. Лакандер, в свою очередь, рассказывает Рультабию странную историю. Так дошли они до аванпостов перед Эльмаджиком, где отыскали штаб генерала Дмитрия Санова и самого генерала, принявшего их очень сердечно. Это у него просил Атанас небольшой кавалерийский отряд, чтобы освободить из Черного замка племянницу генерала Величкова и французских репортеров. И хотя тогда генерал еще толком ничего не знал об Иване и ее спутниках, тем не менее перед отъездом Атанас так много рассказывал о них, что тот понял, насколько генерал Станиславов будет признателен за содействие этим молодым людям. В нескольких словах Рультаби поведал генералу о всех перипетиях их бегства из Каракуля, о путешествии, которое заставило их затем проделать Атанас Хетов, о неприятностях с Агой и, наконец, о схватке Атанаса Хетова с Гауловым, за которой они наблюдали с террасы покинутого хозяевами дома. После победы Атанаса Хетова они его больше не видели. Дмитрий Санов предложил им свое содействие, а Лакандер подумал, что, может быть, несчастья остались позади, и невезение перестанет их преследовать. По его мнению, им давно пора хоть немного отдохнуть. Рультабий с радостью принял предложение генерала, но дал понять, что будет особо признателен, если тот поможет в его репортерских делах. Он сочтет себя полностью вознагражденным за все страдания, пережитые в подвалах Каракуля, если сумеет переправить в свою газету многочисленные корреспонденции, написанные им в Истранже-Даге. Генерал ответил, что полностью ему доверяет и обещал избавить его от трудностей, связанных с военной цензурой, если, конечно, репортер обязуется не передавать и не писать ничего такого, что могло бы помешать продвижению болгарской армии. Затем генерал вручил Рультабию своего рода охранную грамоту, письмо, в котором ему и его товарищам для выполнения их задачи разрешалось ехать, куда они пожелают или сочтут нужным. Однако генерал не стал скрывать от репортеров, что практически у них не будет возможности связаться с Парижем, прежде чем армия выйдет на линию Кирк-Килиси с Селиулу, то есть до того, как она покинет Истранже-Даг. Все линии связи в этом районе были уничтожены турками, а болгары продвигались так быстро, что не успевали восстановить их. «Поэтому вы не сможете воспользоваться телеграфом ни в Эльмаджике, где мы сейчас находимся, ни в Кадикее, где мы будем завтра в полдень, не в Демиркапу, куда доберемся завтра к вечеру», — сказал он. «Зато я жду вас в Акмаче. Там мы должны восстановить все коммуникации вплоть до Мустафа-Паши, где находится генеральный штаб. А уж потом попытаемся взять оборонительные линии Кирк-Килиса. Если вы застанете меня там в первые дни, то я обещаю отправить ваши телеграммы при условии, что в них не будет ничего секретного. Однако не медлите. Ибо как только начнутся масштабные операции, я уже ни за что не смогу поручиться». «Хорошо, генерал, мы отбываем немедленно», — заявил Рультабий. «В таком случае можно надеяться, что мы доберемся вовремя и сможем все увидеть». «Как хотите», — ответил генерал. «Но вы должны отдавать себе отчет, насколько опасна эта поездка». «Генерал прав», — заметил Лакандер. «Опасности неминуемы. Мы дождемся, что нас убьют, и вообще, мне надоело подставлять себя под пули в этой мрачной стране, где вечно идет дождь». «Ну что ж, Лакандер, ты останешься здесь, а вместе с тобой и мадемуазель Величкова, ей надо отдохнуть». Однако Ивана заявила Рультабию и генералу, который любезно отдал в ее распоряжение нехитрые удобства своего штаба, что ей лучше быть на передовой, она хочет, чтобы в ней видели не женщину, а солдата. Она попросила выдать ей знаки Красного Креста и предоставить определенные полномочия, которые позволили бы ей попытаться воспрепятствовать жестокостям, которыми может сопровождаться освобождение болгарских деревень, где турки уничтожили все население. Услыхав это, генерал не мог скрыть горькой усмешки. Он ограничился тем, что пожелал удачи в ее гуманной миссии. «Война будет жестока, генерал», — сказал Рультабий. «Она будет победоносной», — ответил тот. На другой день около полудня молодые люди вместе с передовым отрядом одной бригады 5-й дивизии прибыли в Кадикей. Но Лакандера с ними не было. Рультабий дал ему всего 3 часа на отдых, и когда Тондер разбудил его, Лакандер пришел в неописуемую ярость, угрожая задушить слугу Владимира, если тот еще раз позволит себе нарушить его сон. Тогда Рультабий отдал распоряжение маленькому каравану трогаться в путь, не заботясь больше о Лакандере. Однако он не забыл взять из-под головы репортера набитый статьями знаменитый портфель, который за все время их трудного пути ни разу не покидал славного Лакандера и служил ему подушкой. Наскоро пообедав в Кадикее, они двинулись в Демир-Капу. Маленький караван в молчании следовал цепочкой по узкой тропе. Впереди, разведывая путь, шел Тондор, за ним Владимир, потом Ивана и, наконец, Рультабий. Все они были опечалены, но по разным причинам. Владимир грустил, потому что ему недоставало Лакандера. Вокруг них и над ними, по узким долинам и горным кручам, шли разведчики авангарда ближайшей колонны, служа им в какой-то мере прикрытием. Время от времени доносился выстрел, затем снова воцарялась унылая тишина. Перед ними расстилалась пустынная земля, откуда, наученные горьким опытом, бежали обитатели как турки, так и болгары. То тут, то там, над разрушенными лачугами поднимались столбы дыма. Внезапно молодые люди услыхали сзади топот копыт, и Владимир вскрикнул от радости. В подъезжающем он узнал Лакандера, тащившего свой ящик, который обнаружил среди вещей, доставленных несколько дней назад Атанасом из Каракуля. Догоняя Рультабия, Лакандер совсем загнал мула. Поравнявшись с лошадью Рультабия, несчастное животное сделало несколько шагов и рухнуло. Но Лакандер уже соскочил с седла и бросился к своему наставнику. «Вот здорово!» — воскликнул он. «Портфель, значит, у тебя». И он с облегчением вздохнул. Потом, немного переведя дух, продолжал. «Представляешь, мне снилось, будто пока я спал, приходил Марко Валах и забрал мой портфель. Я сразу проснулся, гляжу, под головой ничего нет». «Ничего!» «Я вскочил, портфеля не было, а вы все уехали». «Тут, Рультабий, я понял, что ты вполне способен бросить меня в этой дикой стране. Среди 30 тысяч солдат, охранявших твой покой», — холодно продолжил за него Рультабий. «Ты вполне способен бросить меня, но, подумал я, оставить портфель с репортажами ты, конечно, не мог. Как видишь, я не терял времени и явился, чтобы забрать его. Отдай мне портфель». «Весьма сожалею, ты зря беспокоился», — сказал Рультабий. «Портфеля ты больше не получишь». «Я не получу портфеля?» «Нет, ты его не получишь». «А кто же тогда его получит?» «Тот, кто его достоин, а вовсе не ты. Ты больше не мой секретарь, Лакандер. Ты мне не помощник. Можешь спать в свое удовольствие. Можешь уехать, остаться или вернуться в Париж. Делай все, что тебе вздумается. Мне это совершенно безразлично. Держите, Владимир, вот мой портфель. Назначаю вас моим каймаканом. Начальник уезда турецкий. Моим халифатом. Форма правления с халифом, верховным правителем во главе». И он вручил ему портфель как символ его новых функций. Лакандер взвыл, а Владимир сразу будто вырос в стременах. Лакандер же, посрамленный, опустил голову. Больше его не было слышно. Рультабий вновь погрузился в свои горестные раздумья, бросая время от времени взгляды на Ивану, которая, казалось, целиком была поглощена дорогой и не обращала ни малейшего внимания на репортера. Сколько презрения! И какая несправедливость! И хотя Рультабий решил не реагировать на ее выходки, его в глубине души обижало то абсолютное безразличие, с каким она к нему относилась. Он чувствовал, как в нем поднимается гнев против неблагодарной, и, как это часто случается, гнев этот обрушился отнюдь не на того, кто его вызвал. Взгляд Рультабии случайно остановился на Лакандере, который, смирившись со своей участью проделать путь пешком, вот уже несколько минут шагал, весело насвистывая, забыв о только что полученном нагоняе. Рультабия взбесила такая беззаботность Лакандера. Он уже подыскивал слова, чтобы больнее уязвить его, как вдруг заметил, что Лакандер несет его портфель. «Лакандер!» «Что, в чем дело?» «Пойди сюда». «Чего тебе?» «Говорю, пойди сюда». Лакандер подошел к Рультабию и простодушно уставился на него. «Что еще плохого сделал?» «Не можешь ли сказать... Что ты несешь там под мышкой?» «Под мышкой? Ты же видишь. Портфель». «Ты стащил его у Владимира». «Я? Ничего подобного. По-твоему, я вор?» Как же так получилось, что Владимир, которому я доверил портфель, отдал его тебе? Я взял его из сострадания, потому что видел, как он перегружен. Перегружен одним портфелем? Я тебе все объясню. Сначала Владимир пожалел меня, увидев, что я иду пешком, да еще тащу свой ящик. А так как он ехал на муле, то проявил любезность и взял у меня ящик. Но когда он взял ящик, я понял, что ему неудобно вести и ящик, и портфель. Тогда я забрал у него портфель. Хорошо. Пришли ко мне Владимира. Судя по виноватому виду, Владимир испытывал гораздо большее неудобство, освободившись от портфеля, чем если бы он по-прежнему был у него. При этом у него был столь же простодушный вид, что и у Лакандера. Да, сударь. Владимир, — сказал Рультабий, — я назначил вас своим секретарем. Это для вас честь. Да, сударь. Я отдал вам свой портфель. Да, сударь. «Вам известно, что сделал я это в наказание Лакандеру, который очень дорожил портфелем?» «Да, сударь». «Как же так получилось, что теперь Лакандер несет портфель, доверенный мною вам?» «Сударь, он купил его у меня». «Скажите на милость, купил его у вас? И вы считаете, что это нормально продать портфель, который не принадлежит вам, продать первому встречному?» «Сударь, я не продал бы его первому встречному. Оставьте». Стоит только предложить вам приличную сумму. Теперь я узнал вас, притворщик. Сударь, я огорчен, что у вас такое плохое мнение обо мне. Повторяю, я не продал бы портфель первому встречному, потому что первый встречный никогда не заплатил бы мне столько, сколько Лакандер. Не скрою, сударь, что портфель ваш я уступил за очень большую сумму. Что вы мне тут рассказываете, Владимир? У Лакандера нет ни единого су. Лакандер, сударь, очень богат, или, по крайней мере, был богат. Не купил же он у вас этот портфель за 40 тысяч, слишком поздно. Сударь, он купил его у меня за 100 тысяч. 100 тысяч? Тут Лакандер, слушавший их разговор, выпрямился во весь свой огромный рост и сказал: «Кто бы не отдал 100 тысяч за честь нести портфель Жозефа Рультабия, первого репортера эпох?» «Ты смеешься надо мной?» — возмутился Рультабий. «Ни над кем я не смеюсь. Хотя, отдавая Владимиру эти 100 тысяч, я совершил блестящую сделку», — похвалился Лакандер. «Объяснись, прошу тебя», — сказал Рультабий. «Так вот, увидишь, как все просто. После того, как ты отобрал у нас мои деньги и наши карты, мы продолжали играть, но уже в другую игру». «Вот как». «Когда служба нам позволяла». «Да-да, конечно». «Но так, чтобы ты ничего не заметил, потому что мы не хотели огорчать тебя». «Ладно, чего уж там». «На этот раз я начал с того, что проиграл». «И по делам». «Погоди. А так как у меня не было больше денег, я подписал Владимиру чеки на довольно кругленькую сумму. Причем срок платежа наступал довольно скоро, так что эти чеки не давали мне спать. А я дорожу своим сном, поэтому я сделал все возможное, чтобы отыграть чеки». «Ты жульничал», — сказал Владимир. «Признаюсь». Да так ловко жульничал, что почти все время выигрывал, и после того, как отыграл свои чеки, выиграл другие, те, что подписал Владимир. А наподписывал он их на 100 тысяч. 100 тысяч в чеках — сумма немалая, даже если эти чеки подписаны Владимиром Петровичем из Киева. «Сомневаюсь, что Владимир разделяет твое мнение», — сказал Рультабий. «Не правда ли, Владимир?» «Ах, сударь! Я принадлежу к весьма почтенному семейству», — отвечал Владимир. «И хотя эти чеки не мучили меня по ночам, днем я был из-за них очень хмурым». «Что-то не заметил», — сказал Рультабий. «Потому что он воспитанный парень», — вставил свое слово Лакандер, «и умеет скрывать свои чувства. Но зато, оставаясь наедине со мной, какие рожи он строил! Да, вот только что я видел его таким печальным, что не выдержал и сказал: «Отдай мне портфель, и я верну тебе твои 100 тысяч». Он отдал мне портфель, а я ему его чеки. Видите, какой он теперь веселый. Признаться, я люблю веселых людей, тем более, что их становится все меньше в этой проклятой несчастной стране. Да взять хотя бы тебя, Рультабий, какой ты был раньше веселый. Рультабий прервал Лакандера. «Тебе нечем гордиться», — сказал он, «потому что ты купил портфель за 100 тысяч в чеках, которые Владимир никогда бы не оплатил тебе». «Потому-то я и утверждаю, что совершил блестящую сделку», — отпарировал Лакандер, дружески похлопывая по портфелю. «По сути, — продолжал Рультабий, — портфель по-прежнему принадлежит Владимиру, и по справедливости ты обязан вернуть ему его. Никогда в жизни. Почему это я должен вернуть ему портфель? Потому что выигрывал-то ты, по собственному твоему признанию, жульнически. О, тут я совершенно спокоен, сказал Лакандер, искоса взглянув на Владимира. Вообще-то, сударь, молвил Владимир, признаться, я тоже жульничал. Черт побери, воскликнул Лакандер. Иначе я никогда бы не позволил себе. Только он жульничает гораздо лучше меня. Но это, конечно, не игра, сказал Владимир. И в другой раз мы не станем жульничать, так у нас было решено. И в какой же игре вы жульничаете, если у вас нет ни карт, ни игральных костей? А это уже наше дело, сударь, сказал Владимир, пуская своего мула рысью. Вам должно быть понятно, что мне хочется отыграть портфель. Рультабий с Лакандером остались одни. «И не стыдно тебе, Лакандер, быть таким заядлым игроком?» — проворчал Рультабий, обожавший Лакандера. «Рультабий, не презирай меня слишком. Это единственный порок, который у меня остался из тех трех, какие были раньше, когда ты не знал меня». «И какие же у тебя были еще пороки, Лакандер?» «Вино и женщины». «Быть не может. Я ни разу не видел, чтобы ты разговаривал с какой-нибудь женщиной, и ты почти не пьешь». Я начал пить с отчаяния, понимаешь? Вполне. Ты любил, а тебя не любили? Нет, тут совсем другое. Всякий раз, как мне хотелось, чтобы меня полюбила какая-то женщина, многого не требовалось, сказал Лакандер. Стоило мне появиться, а я довольно красивый мужчина, и дело само собой тут же улаживалось. Так что же? А то, что мой успех у женщин не принес мне счастья. У меня были не только женщины, которых я желал. Нашлась одна, которая пожелала заполучить меня, и которую сам я вовсе не желал. Ну да, она была некрасива. Не то чтобы некрасива, но она была очень маленькая. О, мне редко доводилось видеть таких маленьких женщин. Вот в цирке она наверняка имела бы успех, только она не из цирка, потому что была графиней. Черт побери, да ты, я вижу, парень не промах. Послушай, Рультабий, я рассказываю все это, потому что не хочу больше ничего скрывать от тебя. Но обещай хранить мой секрет, ведь с этой графиней вышла ужасная история. Боже, что же случилось? Я женился на ней. Правда? Отныне я буду называть тебя не иначе, как господин граф. Упаси тебя, бог несчастный, если тебе дорога моя голова. Послушай, ты меня совсем заинтриговал. Давай рассказывай, как ты женился. Ты такой большой на такой маленькой женщине, которую не любил и не желал. Наверное, тебе хотелось стать графом? Ничего подобного. Вот как это все произошло. Однажды вхожу я в вагон. Та маленькая женщина была до того мала, что я ее даже не заметил. Я засыпаю. Но вскоре меня будут пронзительные крики, и я вижу перед собой что-то вроде куколки, которая размахивает ручками, причем одежда ее в полном беспорядке. Поезд тем временем останавливается, и появляется контролер. Куколка со слезами заявляет, что я хотел лишить ее невинности. Я протестую изо всех сил, но мне не верят. Бедняга Лакандер. Я забыл сказать тебе, что дело было в Англии. Ай! Тянуть с этим не стали. Составили протоколы, чтобы избежать тюрьмы, пришлось жениться. Мне всегда говорили, что ездить в поездах по ту сторону пролива опасно. Очень опасно. Но кто бы мог подумать? Зачем же ты поехал в Англию? Случилось это до моего поступления в ИПОК. Я только что подал в отставку с поста классного воспитателя, собираясь заняться литературой. И вот однажды, очутившись жарким летним днем в Булоне, я сел на пароход, отплывавший в Фолкстон, хотел хоть несколько часов побыть в море и насладиться прохладой. У меня был обратный билет, я собирался провести в Англии всего несколько минут. Но там встретил инспектора из Биарриц Скул, который тут же уговорил меня поехать в Лондон, где требовался преподаватель французского языка, которому могли предоставить довольно много свободного времени для занятий литературой. Он посадил меня в поезд, где и произошло то самое несчастье, о котором я только что рассказал. «Несчастье», — повторил Рультабий. «Не такая уж большая беда, на мой взгляд, жениться на графине. Напротив, тебе следовало бы радоваться, сам подумай, в твоем-то положении». Тем более, что графиня очень богата. Нет, вы только подумайте. Но она и в самом деле была слишком мала. Ты представить себе не можешь, до чего она маленькая. В церкви она была католичкой и желала, чтобы свадьбу справили торжественно по всем правилам. Так вот, в церкви она не могла взять меня под руку, и мне пришлось держать ее за руку. Все смеялись. Не могу передать тебе, как я страдал. Такой великан и такая карлица. Стоило нам куда-нибудь пойти, как все начинали глазеть на нас. А надо сказать, что она всюду таскала меня за собой. Всюду. В магазины, в театр. Словом, во все места, где бы мне не хотелось появляться вместе с ней. Она была ревнива и не отпускала меня ни на минуту. Всякий раз, как я брал в руки трость или шляпу, она говорила: «Я пойду с тобой, my love». И в самом деле шла со мной. «My love» — «любовь моя». Английский. Так что вскоре я решил выходить только в тех случаях, когда она меня заставляла. Но каким образом эта крохотная карлица могла заставить делать что-то против воли такого великана, как ты? Она меня била. Вот это да! Ты смеешься, Рультаби. Как давно я не видел тебя смеющимся. Я рад, что ты немного повеселел, видишь ли? Ради одного этого я ничуть не жалею, что доверил тебе величайший секрет моей жизни. Со слезами на глазах сказал Лакандер. Так стало быть, она тебя била? Смертным боем. И ты не давал ей сдачи? Я не мог. Если бы я дал ей пощечину или ткнул кулаком, она бы сразу умерла, а меня наверняка повесили бы. И я никогда бы не узнал тебя. Ты хорошо сделал, что не бил ее, Лакандер. Однако она не могла причинить тебе зла, ведь она была такая маленькая. Ошибаешься. Она щипала меня так, что я кричал. Таскала за волосы, чуть не вырывая их. Значит, ты становился на колени? Ничего подобного. Это она влезала на мебель. Например, я входил в комнату, предварительно осторожно открыв дверь и удостоверившись, что жены там нет. И вдруг, пам, получал пощечину или же маленький дьявол повисал на моей шевелюре. Она поджидала меня, поднявшись на стул или спрятавшись на консоли. Согласись, жизнь в таких условиях становилась невыносимой. Соглашаюсь. И к тому же она меня обманывала. Вот как? Она изменяла мне с другим великаном, тамбур-мажором из хайлендеров. Хайлендеры — шотландские горцы, английский. С ним-то она и проматывала наше состояние. Что ты хочешь? Эта карлица обожала красивых мужчин. Таков закон природы. Сколько раз я встречал крохотных мужчин с высокими женщинами. Если таков закон природы, тебе следовало любить свою жену, ведь она была маленькая, а ты большой, — заметил Рультаби. Что ж, я, безусловно, являюсь исключением из правил, потому что эту маленькую женщину я ненавидел. Она навсегда отвратила меня от женщин, и маленьких, и больших, — со вздохом признался Лакандер. Видишь ли, самое лучшее и та немногого стоит. Я знаю кое-кого, кому следовало бы извлечь урок из моего печального опыта. Поняв намек, Рультаби нахмурил брови. Если Лакандеру нравилось откровенничать с ним, то сам он не любил никому рассказывать свою историю. «Вернемся к нашей теме», — сказал он довольно резко. «Раз она тебя обманывала, и ты хотел избавиться от нее, тебе следовало застать ее с этим хайлендером». «Я все для этого сделал», — возразил Лакандер. «Но неужели ты думаешь, что это было легко?» Меж тем, если ее хайлендер был таким же высоким, как ты, установить за ним слежку было вовсе нетрудно. Разумеется, не заметить его было нельзя. Его всегда находили. Но она, сам понимаешь, ее застать никогда не удавалось. Тут было от чего прийти в ярость. Мой бедный друг. Если мне случайно удавалось подслушать обрывок разговора, и я был уверен, что свидание состоится, я тотчас предупреждал судебные власти. Мы пребывали, не сомневаясь в том, что накроем ее в гнездышке. Я приказывал охранять все ходы и выходы, даже крышу, словом, весь дом, где должно было состояться свидание, от подвальных окон до каминных труб. И вот мы входили. Наш хайлендер оказывался на месте. Причем чаще всего одетый кое-как. Жалуясь на жару, он заявлял, что любит чувствовать себя свободно. Но она... Нам так ни разу и не удалось ее поймать. Мы ума не могли приложить, как она сумела ускользнуть. Мы перерывали все, отодвигали все. Графини как не бывало. Она словно мышь пробиралась у нас между ног или над головами, будто птичка. И когда я возвращался домой, она преспокойно сидела за своим tea and toast, чай с сухарями английский, и встречала меня словами «How do you, my love?» «Как дела, любовь моя?» английский. «Ох!» «Да», — согласился Рультабей. «Действительно, ох!» «И сколько же времени длилась эта история?» 2 года, Рультабей, 2 года! Как вспомню об этом, так мне делается плохо. И чем же все это кончилось?» «Ну что ж, слушай. Я отказался от мысли застать мою жену с Хайлендером. Я от всего отказался. Все свое время я проводил у себя в кабинете, перечитывая 3 мушкетеров. То было последнее мое утешение. Тогда-то я и понял, что Атос, у которого тоже была ужасная любовная история, утешался, напиваясь больше положенного. В погребах у нас было полно всякого вина, и я начал пить. Я поступал как Атос. Большую часть времени я бывал пьян, и это меня спасло». «Каким образом?» «О, самым простым. Однажды вечером я так напился, что сел на нее, даже не заметив этого». «Бедная малютка!» «Еще бы!» — огорченно молвил Лакандер. «Правильно делаешь, что жалеешь ее, Рультабий, потому что, когда я проснулся на другое утро, от нее мало что осталось. Впрочем, я сделал все возможное, чтобы вернуть ее к жизни, но усилия мои оказались тщетны, и я поспешил через Ла-Манш в обратном направлении, дабы избежать справедливого возмездия. Ступив на набережную Булони, я поклялся, что никогда в жизни не пересеку больше пролив, даже если проживу 100 лет, и жара будет стоять сильнее, чем в тропиках. Впрочем, я не стал долго задерживаться на этом пляже, посчитав, что он расположен чересчур близко от моего семейного очага. Я проехал всю Францию и долгое время сидел в заперти в глухом краю в Альпах, а потом, не имея более ни единого су, вернулся в Париж, движимый голодом, а также не покидавшим меня стремлением заняться литературой. И у тебя не возникло никаких осложнений из-за этого прискорбного случая, бедный мой Лакандер? Да нет. После смерти жена оставила меня в покое. Должно быть, меня там искали какое-то время и наверняка к чему-то приговорили. Но я этого не знаю и знать не хочу. Я даже имя сменил. Мужа графини больше не существует. Он мертв. «А как твое настоящее имя?» — с любопытством спросил Рультабий. «Послушай, зачем тебе нужно знать имя несчастного, который, возможно, приговорен к смерти?» «Конечно, не нужно», — задумчиво произнес репортер. «Прошу прощения за то, что заставил тебя вновь пережить эту ужасную историю. Можешь не сомневаться, ты единственный, кому я ее рассказал». И, тяжко вздохнув, Лакандер добавил: «Теперь ты знаешь, что женщин следует остерегаться». Но Рультабий сделал вид, будто не слышит. «Послушай», — сказал он, — «ты верно устал. Садись-ка на моего коня, а я разомну ноги». «С удовольствием», — ответил Лакандер. И он сел в седло вместо Рультабия, просто перекинув ногу через лошадь, которая сразу согнулась под его тяжестью. «А ведь это лошадь», — молвил Лакандер с горестной улыбкой, какой Рультабий никогда у него не видел. «Посуди сам, старик, что стало с графиней?» «Хотя на женщин мне плевать, Рультабий». Рультабий ускорил шаг, но Лакандер догнал репортера, подстегнув коня, и попросил пожалеть хотя бы его. «Подожди, позволь мне кое-что сказать тебе для твоего же блага. Знаю, ты не любишь советов, и, возможно, давая тебе их от чистого сердца, я вызову твой гнев. Ну что ж, тем хуже. Говорю тебе по дружбе. Эта женщина сделает тебя несчастным». Сказав это, он указал на Ивану, скакавшую впереди. Рультабий вздрогнул и зашагал быстрее. «Послушай», — продолжал Лакандер, — «дай мне сказать, что она не любит тебя и никогда не любила, да и не полюбит никогда. Видишь ли, когда делают для женщины то, что сделал ради нее ты, разве так благодарят? Я имею в виду с таким лицом». «Ах, малыш, я, конечно, не слишком умен, но зато у меня есть глаза. Эту милую женщину похитил некий Хитель. Ты бросаешься вдогонку и освобождаешь ее в день ее свадьбы. И вот Хитель-похититель погибает. Казалось, ей следует радоваться, она должна была бы расцеловать тебя. Ведь мы спасены, мало того, благодаря тебе она, ускользнув от Хителя, сумела оказать огромную услугу своей стране. Можно было бы рассчитывать и на благодарность с ее стороны, и на поцелуи. Она даже не смотрит на тебя и похожа на мертвеца. Мне кажется, что эта женщина жалеет о своем хителе. И не может простить тебе, что ты явился не кстати, расстроив их брак. Рультаби упорно молчал, но слова Лакандера камнями ложились ему на сердце. Молчишь. Стало быть, тебе нечего возразить. Ты хоть спросил ее, почему она так печальна? Нет, — ответил Рультаби, не решаясь взглянуть на Лакандера. Если ты ни о чем не стал ее спрашивать, значит, ты того же мнения, что и я, и сам все знаешь. Ты видел, как она бежала за своим хителем? Говорила, будто хочет убить его. А когда его убили у нее на глазах, она чуть в обморок не упала. Ты и это заметил? Еще бы. И Владимир тоже заметил. Он думает то же, что и я. Ты сохнешь из-за этой девчонки, а она смеется над тобой. И после гибели своего хителя сама стала как неживая. Ты говоришь глупости, — попытался возразить Рультаби, но голос его звучал неуверенно, выдавая мучительные сомнения. Если это так, что заставило ее следовать за мной, когда я пришел за ней? Могла бы остаться со своим хителем, как ты говоришь. Боже мой! Продолжал стоять на своем Лакандер. Меня не было, когда ты отрывал ее от супружеских радостей. Но уже накануне она явно оставила тебя ни с чем. А когда на другой день ты вернулся, успела поссориться со своим хителем. В любом семействе бывает ссориться, а потом мириться. Во всяком случае, у нее было время помириться в подземной темнице с этим самым хителем. «Ты лжешь!» — в ярости крикнул Рультаби. «Я лгу!» — спроси у Владимира, правду ли я говорю, и у Тондора. «Ты лжешь! Лжешь! Лжешь!» — чуть не рыдая в бешенстве повторял Рультаби. «Молчи! Я не хочу больше тебя слушать, ни тебя, ни Владимира, вообще никого! Вы все мне противны! А ну-ка слезай с несчастного животного! Не видишь, разве ты совсем его раздавил?» И он даже не стал дожидаться, пока Лакандер слезет с седла. Оттолкнув его, он сам вскочил в седло и, пришпорив коня, помчался подальше от него, от Иваны, от всех на свете, чтобы побыть одному, совсем одному, наедине со своей печалью. Слова Лакандера причиняли ему страшную боль, ибо в точности соответствовали его собственным мучительным мыслям, находили отклик в его страждущем сердце. Ах, если бы Лакандер узнал, что Рультаби видел, как Ивана помогала бежать Гаулову, тогда Лакандер, несомненно, стал бы презирать его, ибо надо быть не только влюбленным, но и трусом, сохраняя в сердце любовь к девушке, способной на такое. Значит, он и вправду трус. Рультаби твердил это самому себе, надеясь в глубине души, что Ивана вернется к нему, повинуясь одному из тех необъяснимых порывов нежности, которые раньше всегда следовали, хотя он так и не мог разобраться, почему, за долгими периодами враждебности.